Глава 15. «Сегодня солнечно», — тихо произнесла Аннушка, заканчивая с прической. «Говорят, что если в день прощания хорошая погода, значит, человек был хороший. Я тоже слышала такое поверье только на земле. Впрочем, создание таких примет понятно. Убитые горем родные хотят верить, что погибший сейчас в лучшем из миров. Хотела ли я верить? Не знаю. Не знаю, существует ли вообще лучший мир. Я попала в тело Виктории после смерти. Может, и Верден не на облачке будет сидеть, наблюдая за живыми, а переродиться в ином мире. В любом случае, я желаю ему счастья». В двери покоев коротко постучали. На пороге возник хмурый, собранный Иридан. «Ваше сиятельство, все готово. Можно начинать». «Идем». Выдохнула я, поднимаясь со стула. Зайдя в детскую, я грустно улыбнулась. Эмми, мой маленький котенок, сидела на кровати, крепко прижимая к себе зайца. Того самого, с которым практически никогда не расстается. Облаченная, как и я, во все черное, девочка напоминала свою тень. «Эмми, детка, пора идти», — тихо позвала ребенка, протягивая руку. Малышка знает, что сегодня она должна попрощаться с папой. Глупость. Она слишком мала для такого, но я не смею нарушать вековые традиции. Наследница должна быть рядом. Взяв ребенка за руку, я повела ее вниз, во двор, где уже собрались все, кто хотел попрощаться с графом. В основном слуги и жители из деревень, но были и соседи. Граф Арнд с графиней, барон Вертос, графиня Адирская. Я знакома с соседями, как и полагается лордом, но мы никогда не были дружны. Впрочем, это нормально. Друзья — роскошь для лорда. «Ваше сиятельство, юная леди, приношу свои соболезнования», — первым к нам подошел граф Арнд. «Благодарю». Потянулись и остальные, выражая соболезнования, следуя протоколу. Была ли искренняя жалость в их словах? Я не знаю. Храмовник уже был на месте. Я подала знак, что можно начинать, не обращая внимания на внимательный взгляд старика. Неужели и до него слухи дошли? Неужели и он думает, что я отравила мужа? Еще за мной наблюдал Авиокранц. Лекарь, хмурясь, вглядывался в мое лицо, а после в лицо Эмми. Но оно и понятно. Присматривает, чтобы вовремя среагировать, если нам станет плохо. Подойдя ближе к гробу, слушая заупокойную службу краем уха, я взглянула на мужа. Он словно уснул. И вот-вот должен проснуться, распахнуть глаза и с удивлением спросить, какого черта лежит в гробу. «Мама, пусти!» — шепнула Эмми, вырывая руку и шагая вплотную к гробу и кладя на тело Верды игрушку. «Зайчик, присматривай за папой и развлекай его!» Храмовник с изумлением приподнял брови, но я лишь качнула головой. Это ее способ попрощаться с папой, и я никому не позволю мешать. Графиня Адирская шмыгнула носом и тут же промокнула глаза, стирая влагу. Многие плакали, тихо всхлипывая и причитая. Я же не могла выдавить и слезинку. Словно все чувства отключили. Словно больше ничего на свете не сможет меня разжалобить. Но где-то внутри себя я чувствовала сжатую пружину. Она едва-едва держится. Еще немного, и я потеряю контроль. Храмовник, закончив речь, отошел от гроба. Стража развела людей в стороны, чтобы позволить конюху подвести кобылу и запрячь в телегу. В склеп провожают только родные. Остальные собираются у длинных столов, чтобы почтить память умершего. «Ваше сиятельство, как вы?» — тихо спросила лекарь, подходя к нам с Эмми. — Все в порядке, мэтр. Тихо, едва слышно пробормотала я. — Прошу вас, присмотрите за Эмми, пока меня не будет. — Миледи, я восхищаюсь вашей стойкостью, — грустно улыбнулся лекарь. — И выполню вашу просьбу. Оказавшись в склепе, я проследила, чтобы гроб поместили в специальный выступ и накрыли каменной плитой. По традиции я должна была взять дочь с собой. Но на сегодня с нее достаточно. Да и эту часть традиции можно опустить. Оставшись одна, я положила руку на плиту и улыбнулась, вспоминая Вердена. Не того, которого знала я. Того, который был на свадьбе. Который улыбался, а глаза его светились счастьем. «Я надеюсь, в следующей жизни ты будешь намного счастливее», шепнула я, погладила холодный камень. «Интересно, кто и как хоронил меня? Нашелся ли кто-то, кто взял на себя эти заморочки? Или это была забота государства?» Постояв еще пару минут, я вышла на свежий воздух и посмотрела на солнце. Вот так. Человек умирает, а жизнь продолжается. Пройдет неделя-две, люди будут заниматься своими делами, а через несколько лет и не вспомнят, что был граф. «Ваше сиятельство, прибыла стража из столицы. И обозы с провизией», — отчитался Эридан, подходя ко мне. Я едва не рассмеялась в голос. Жизнь и правда продолжается. «Эридан, стражу в темницу, а обоз... на задний двор и приставь кого-нибудь. Надеюсь, хоть кто-то догадался составить список купленного». «Да, список имеется», — кивнул мужчина. «Прекрасно, тогда список на стол в мой кабинет. Я позже посмотрю и займусь распределением». «Будет сделано», — кивнул начальник стражи и удалился выполнять распоряжение. Подойдя к столам, я встала рядом с местом во главе и подняла бокал. Пора сказать речь. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы проводить в последний путь великого человека, графа Дельмара. Его уход оставил в наших сердцах глубокий след, и слова не всегда могут выразить ту скорбь и уважение, которое мы испытываем. Его сиятельство был человеком с большим сердцем, мудрым и добрым. Его жизнь была наполнена служением своему народу, стремлением к справедливости и благу окружающих. Уход милорда — это утрата для всех нас, но его память останется в наших сердцах навсегда. Пусть же его душа найдет покой, а его дела продолжат жить в наших поступках. Пусть светлая память о графе Дельмар станет для нас напоминанием о том, как важно быть честными, добрыми и преданными своим идеалам. Прощай. Ты навсегда останешься в наших сердцах». Я подняла бокал выше, отдавая дань Верду. Гости последовали моему примеру. Я смотрела на сидящих за столом и внутри себя усмехалась. Верден — один из немногих среди высшей знати, кто относился к своим подданным так же, как и к другим лордам. Нет, он не кланялся и не обращался на «вы», но и не принижал простых людей. И на своих похоронах Верден собрал за одним столом представителей высшей знати и простолюдин. Сев на свое место, я отставила бокал и просто ждала. Ждала, когда можно будет уйти в замок и заняться своими делами. «Мама, я хочу домой», — хныкнула Эмми, дергая меня за рукав. «Конечно, детка», — шепнула я, жестом подзывая Диану. «Диана, отведи Эмилис в детскую». «Как скажете, ваше сиятельство», — тихо ответила няня, беря малышку за руку. Уверена, Эмми сейчас с удовольствием забралась бы няне на руки, уткнулась носом в шею, но правил никто не отменял. Нельзя. Мы сидели до самого вечера, и только когда ушли последние гости, я подала знак, чтобы столы убирали. Этот день закончен. «Ваше сиятельство, можно задать вопрос?» Эридан догнал меня практически у самого входа в замок. «Спрашивай. Почему вы отправили прибывшую стражу в темницу?» «А ты не понимаешь?» Я посмотрела на Эридана и улыбнулась. «Неужели ты думал, что я прощу ему утерянное письмо? Смею напомнить, что у них не было шанса. Ни единого», — усмехнулся мужчина. «Согласна. Шанса не было. Но они не отправили гонца с письмом сразу же, как только узнали о потере. Эридан, а если бы письмо стащил не ты, а какой-нибудь убийца? Представь, что сюда приезжает наемник. Лорд при смерти, стража отвратительная, графиня одна. Вы их казните или изгоните?» — нахмурился мужчина. «Не знаю. Посмотрю, что скажут», — задумчиво пробормотала я. «Пусть посидят до завтра. Подумают». «Ваше сиятельство, вы не думали сменить гарнизон?» «А смысл? На хороших воинов у меня денег нет, а менять шило на мыло смысла не вижу». «Что? Шило на...» «Я не совсем понял», — растерялся мужчина. «Эридан, зачем мне менять плохих солдат на плохих солдат? Какой смысл?» Я допускаю мысль, что часть из них надо будет уволить со службы. Тех, кто совсем плох. Но менять всех? Как, кстати, у тебя дела с гарнизоном? Бунтовать больше не пытались? Нет, для них ничего не изменилось. Во всяком случае, пока. Позже начнутся тренировки, тогда и посмотрим, фыркнул Редан. Отлично. Тогда не понимаю, к чему вопросы о смене солдат. Поясни. Можно нанять опытных солдат, которые были на линии фронта и отчетливо осознают, что такое дисциплина. Не вижу смысла. У нас нет соседей, от которых можно было бы ждать нападения. Только море, но пиратов давно не видно было. Так что работай с теми, что есть. Во всяком случае, пока. Скоро приедет королевская проверка, а до короля дойдет известие о смерти милорда. И я не уверена, что останусь здесь полноправной хозяйкой. Редан лишь кивнул. Да и что тут ответишь? Капитаны не в силах что-то изменить. Я уже хотела уйти, но вспомнила об одном деле, которое поручала Эридану. Кстати, капитан, от охотников не приходили вести о волках? Приходили, ваше сиятельство. Расплодились на границе. Широко ухмыльнулся мужчина. Надеюсь, никто не пострадал? На ваших землях, миледи, нет. Но охотники говорят, что в графстве Одерс хищники загрызли мужчину. Надеюсь, наши охотники не допустят гибели ваших подданных. И я надеюсь, вздохнула я. А это нормально, быть такой спокойной, зная, что обрекла человека на смерть? Впрочем, это существо сложно назвать человеком.